Критическая опечатка. Когда из отдела продаж неожиданно уволился инженер, Курта перевели на освободившееся место, а проект, который он не успел закончить, отдали Борису. Коган не очень хотел его брать, понимая, что в ошибках и недоработках каждый будет обвинять другого. Уже после того, как кондиционер прошел испытание, Борис обратил внимание на то, что его базовое напряжение выбрано неверно. Ведь кондиционер отправляли в Квебек, а в Канаде стандарты отличаются от американских. Узнав об ошибке, Курт сказал, что основной трансформатор можно заменить здесь, но даже если его заказать прямо сейчас, то придет он не раньше, чем через месяц, и тогда надо будет заплатить большую неустойку. «За что?» — спросил Борис. «Наши клиенты наверняка уже заказали вертолет для подъема установки на крышу, и если мы задержим поставку, им тоже придется передоговариваться. Что же делать? Можно отправить все как есть, а новый трансформатор выслать потом и все расходы списать по статье «Пуск и наладка оборудования». Тогда клиенту придется заказывать вертолет еще один раз для того, чтобы поднять на крышу новый трансформатор и спустить оттуда старый. Это уже не наши проблемы». Борис не стал возражать, но, вернувшись в офис, составил докладную записку хозяину, объясняя ему, что произошло. И с наивностью дурачка спрашивая, чью фамилию указать в качестве ответственного за изменения. Копию записки он отправил Курту. А через полчаса, подготовив несколько ничего не значащих вопросов по следующему проекту, пошел в офис Миллера. Главной его целью было сгладить острые углы, которые неизбежно должны были возникнуть после имейла хозяину. По физиономии Курта было понятно, что послание Бориса он уже прочитал, но присутствие Рика мешало ему начать выяснение отношений. Борис хотел было уйти, однако хозяин остановил его жестом, обозначавшим «говори, я уже закончил». «Да у меня ничего срочного», — сказал Борис. «Я только хотел спросить, у кого нам лучше заказывать оборудование для следующего кондиционера». «Моя задача — дать технические характеристики, определить стоимость и составить общее описание», — набросился на него Курт. «Если бы я все подробно указывал, чертил и выяснял, то компании не нужны бы были инженеры. Твоя работа в том и состоит, чтобы сделать деталировку и найти лучшее оборудование. Ты уже должен знать всех наших поставщиков. Не первый день работаешь. А если до сих пор не смог их запомнить, записывай. У меня нет времени толочь воду в ступе. У нас очень жестокая конкуренция. И я стараюсь не упустить клиентов. Мне надо убедить их, что мы самые лучшие, а на это требуется время. Ты же отвлекаешь меня своими безграмотными вопросами». Чарада Курта застала Бориса врасплох. Он видел, что даже хозяин повременил с уходом. А Курт пытался воспользоваться этим и показать некомпетентность Бориса. Надо было оправдаться, но на Когана напал ступор. Это бывало, когда он нервничал. Конечно, если бы они разговаривали по-русски, он бы нашел, что ответить. Но сейчас он покрылся холодным потом и не мог выдавить из себя ни слова. Он не мог даже повернуться и уйти. Курт же еще несколько минут говорил о том, что Боря — никудышный дизайнер с дырявой памятью. Коган понимал, что просто обозвать его мерзавцем нельзя. Нужно придумать что-нибудь более существенное. Но что? И он продолжал стоять, делая вид, что ругань сотрудника не имеет к нему никакого отношения. Так учили его на занятиях по карате. Даже проигрывая, нельзя показывать своего отчаяния и раздражения. Надо взять себя в руки, успокоиться и ответить так, чтобы заставить противника нервничать. Только тогда можно победить. В спорте он мог это сделать. Там ему было все равно. Но в остальных сферах жизни оставаться хладнокровным не удавалось. Он понимал, что нельзя так болезненно реагировать на каждую зуботычину. Все люди стараются сделать себе карьеру за счет других. В этом плане никто для него Америку не открыл, и сейчас лучше всего было бы уйти. Но он не мог. Он раскрыл техническое задание на новый проект и сделал вид, что читает, но смысл слов до него не доходил, пока в глаза ему не бросилась опечатка. Он стал листать проект и увидел, что она повторялась несколько раз. Вероятно, составляя договор, Курт копировал повторяющиеся части текста и вставлял их в нужное место. Подождав, пока он замолчит, Борис сказал: «Вы, безусловно, правы, господин Миллер. Я действительно иногда переспрашиваю, чтобы не оказаться в глупом положении. Вот смотрите, вы сделали в слове «независимый» две орфографические ошибки. И название проекта у вас звучит так: «Кондиционер для госпиталя незаквасимый». А это первая страница, лицо проекта. «Я в вас так разочарован, господин Миллер. Я не могу найти слов, чтобы выразить свои чувства». И эту ошибку вы повторили в техническом задании 7 раз. Мне стыдно за вас. Ведь покупатель, которого мы с таким трудом нашли, теперь откажется от проекта, потому что не захочет иметь дело с такими безграмотными невеждами, как мы. Точнее, как вы. И его трудно осуждать. Если даже я, для которого английский не является родным, увидел ошибку, что уж говорить о людях, родившихся в Америке. Послушайте, как эта ошибка звучит для них. «Незаквасимый». Борис четко и громко выговорил каждый слог. Да это же самое дорогое понятие для любого гражданина Соединенных Штатов. Но по-вашему, Америка вела долгую войну со своей метрополией, чтобы отстоять свою незаквасимость. Декларация независимости стала символом нового света. А теперь, по вашей милости, она превратилась в декларацию незаквасимости. Представляете, что произойдет, если наши будущие клиенты узнают об этом? Мы станем посмешищем всей страны. В нашу сторону никто и смотреть не будет. Нет уж, я лучше лишний раз спрошу, а потом сделаю проект без ошибок, так, чтобы мою работу не пришлось переквашивать. Курт пытался прервать монолог, но Бориса прорвало. Ступор, который владел им всего несколько минут назад, пропал, и его понесло. Как он вспоминал давно забытые и никогда не употреблявшиеся им английские выражения и обороты, он не понимал, но остановиться уже не мог. Не давая своему противнику раскрыть рта, он продолжал. «Я выучил язык в зрелом возрасте, говорю на нем с тяжелым акцентом, и тем не менее вынужден поправлять вас, господин Миллер, хотя вы, наверное, считаете себя представителем интеллигенции. Конечно, я недавно живу в США, но я никогда не слышал, чтобы хороший сейлсмен делал ошибки в таком простом слове. Сколько вам лет, господин Миллер? Сколько раз вы отмечали День независимости? И сколько раз вы видели это слово? Какую же дырявую память надо иметь? У меня это просто в голове не укладывается. Конечно, у разных людей разные лингвистические способности, но даже совершенно безграмотному человеку с куриным интеллектом такая вопиющая ошибка должна бросаться в глаза. Я считаю, что это показатель полного отсутствия квалификации. Нет, от вас я этого никак не ожидал. Вам надо внимательно изучить орфографический словарь для начальной школы. Там это слово наверняка стоит на первом месте. Потом вам следует почитать Декларацию независимости. Даже не всю, если для вас это слишком трудно. Прочтите только название. Вам не повредили бы также специальные курсы по изучению английского для иностранцев. Я их закончил, и теперь делаю меньше ошибок, чем вы. Кстати, о вашей памяти. Вы забыли, что в Канаде используют не такое напряжение, как в Штатах. В своем последнем проекте вы заказали основной трансформатор на неправильное базовое напряжение. Я послал запрос на замену. Это встанет компании в кругленькую сумму. Вам повезло, что я заметил это сейчас, и нашим клиентам не придется второй раз заказывать вертолет для подъема трансформатора на крышу». Не дожидаясь ответа, Боря пошел в свой офис. Там он сел за стол, пошевелил мышку, чтобы оживить монитор, и задумался. Наверное, он слишком резко поступил с Куртом, но показать ему зубы следовало.